Охотятся крысихвосты обычно под покровом ночи, хотя их пища состоит преимущественно из отходов и падали, а в случае необходимости они нападают на живых существ. Крысихвосты являются единственным из известных хищников, который в состоянии переварить даже кости, зубы и шкуру животного. — Ого, ты уверен, что здесь нет крысихвостых? — Ну, 100-процентной уверенности у меня, конечно, нет. Похоже, я поспешил всецело положиться на табачного гнома. — И часто ты здесь ночуешь? — Случается. — Как часто? — Не один раз. — Сколько именно? — Один раз точно. — Всего один раз? Правда? И когда это было? — Вот привязался. Ну, хорошо, сегодня будет первый. Доволен? А теперь давай спать. Уже через пару минут спокойное и ровное дыхание Гемлута Гаваны превратилось в упоительное и сладкое посапывание. Я так и не смог сомкнуть глаз. События, пережитые за день, все те удивительные вещи, которые я видел в городе, изводящий меня голод и, прежде всего, жуткая обстановка нашего ночного пристанища, не давали мне заснуть. Почему это роскошное огромное здание до сих пор стоит пустое? Я видел сегодня жителей, ютящихся в самодельных хижинах и ветхих палатках, почему они не пришли в этот район и не заняли все эти бесполезно пустующие постройки. Мне вспомнились осуждающие взгляды, которыми нас провожали горожане, когда мы шли в сторону собора. Я думал о неопределенном будущем, ожидавшем меня во двороте большого города. Потом усталость все же взяла свое, и сон сморил меня. Сон! Мне снилось, что мы с Гемлотом поселились в одной из квартир мраморного льва. Она вся стояла из одной огромной кухни и столовой, оснащенной множеством самых современных плит с горячими керамическими горелками, на которых аппетитно шипели хрустящие отбивные. Мне снились большущие, фантастические печи, в которых пузырились кипящим сыром гаянские пиццы, а в округлых горшках булькали наваристые супы. У меня в руке была здоровенная ложка, который я должен был дегустировать все блюда по очереди. Но как только я зачерпывал новую порцию супа, квартира становилась еще больше, а вместе с ней вытягивалась и ложка, так что я в результате уже не мог поднести ее ко рту. Я разозлился и швырнул ее в окно, а через разбитое стекло в квартиру ринулись полчища крысихвостых и бросились пожрать все, что было в доме съестного. Один из мутантов прыгнул мне на грудь и начал жадно лизать мне нос и глаза. Он был очень тяжелый. Я почти задыхался, потом он сожрал и мое дыхание. И тут я проснулся. Действительность оказалась еще хуже, чем сон. Явь. У меня на носу, жадно сопя, сидел восьминогий носопыр и старательно тянул всеми своими ноздрями воздух. А на груди у меня пристроился ночной кошмар, рыхидно ухмыляясь, нагло поглядывал на меня. Носопыр пискнул, кубарем скатился на пол и, отчаянно семеня ножками, живо затрусил к ближайшей щели. Я попытался прибить ночного кошмара кулаком, но он ловко увернулся, подпрыгнул и с гадким блеянием исчез в темноте.